снова всплыли воспоминания. «С ним приехали моя юность, моя родина и мой язык», — напишет она сестре. «Маяковский остановился в том же отеле. Они видятся каждый день. Эльза становится для него не просто переводчиком. Она погружает его в неповторимую атмосферу Парижа. Они вместе ходят по музеям и знаменитым Парижским соборам, вместе бегают по магазинам в поиске подарков для Лилечки, вместе знакомятся с Пикассо и Тристаном Цара, Робером и Соней Делане, имена, вошедшие в историю модернистского искусства XX века. Теперь она уже читает ему свои первые литературные пробы «На Таити» и «Земляничка». Маяковский вновь разбудил в ней нереализованную в юности дружбу-страсть, которую она опять сдерживает, не дает выхода, и не только из-за сестры. Она поняла, что цепляется за эти воспоминания только потому, что в ее последующей жизни не было чего-то более значимого, чем Маяковский. Она в курсе его сложных отношений с ее сестрой. У Лили появились новые мужчины. Маяковский начинает ухаживать за Татьяной Яковлевой. Нет, не об этом она мечтала. Она ждет иную любовь, свободную от прошлого, дабы забыть, наконец, Маяковского мужчину, оставив в памяти Маяковского поэта и друга. Она продолжает жить в ожидании, сама не зная чего, пустая, отвергнутая и настолько разочарованная в своей парижской жизни, что просит Маяковского помочь ей получить визу для въезда в Советскую Россию. И всего за несколько дней до окончательного решения этого вопроса Эльза повстречала Луи Арагона. Первая встреча произошла несколько раньше, в 1925 году, в одном из парижских кафе во время собрания французских поэтов-сюрреалистов Андре Бретон, Поль Элюар, Луи Арагон среди них, а Эльзу по-прежнему интересуют все новейшие тенденции в литературе. В памяти от того дня ничего не осталось, кроме имени и его стихов. Вторая встреча произошла сейчас, в 1928 году. Красавец Арагон удивительно четко вписался в идеальный образ мужчины, о котором она мечтала с юности. Поэт, интеллектуал, революционер. Последнее, естественно, не в прямом смысле слова, связанного с подпольной деятельностью Маяковского. Скорее, революционер в искусстве. Арагон относит себя к сюрреалистам, взбунтовавшимся против классических канонов поэзии. А еще была его грустно-романтическая история с богатой англичанкой, о которой судачил весь литературный Париж. Эльза попала под очарование Арагона очень быстро. Вспыхнувшее в ней чувство было по-женски эгоистичным, и ее не волнует, что в жизни Арагона в этот период была иная женщина, Нэнси Кюнар, избалованная дочь английского пэра, одного из самых богатых судовладельцев Великобритании. Это не ее сестра, ради которой она готова была пожертвовать своими чувствами. Это незнакомая и абстрактная соперница. Она слишком долго ждала эту любовь, чтобы тотчас же потерять ее. Она первая делает шаг навстречу мужчине, желая завязать знакомство с поэтом, книгу которого недавно прочитала. А в жизни Арагона все не так просто в эти годы. Он страдает после разрыва с сумасбродной Нэнси, с которой познакомился 2 года назад. Для него это была та роковая любовь, когда не думаешь о последствиях, попав как в ловушку в физическую и эмоциональную зависимость от женщины. Для нее же Луи стал очередным любовником. Она задержалась рядом с ним на 2 года, во время которых она не забывала и о других поклонниках. Разрыв был неизбежен, и не только из-за непостоянства Нэнси в личной жизни. Она, не задумываясь, оплачивала все его счета, полагая, что деньги ее отца созданы для того, чтобы она их тратила со своими любовниками. Понятие «мужское самолюбие», не желающего жить за счет женщины, для нее не существовало. Прозрение начало наступать 2 года спустя, после его попытки самоубийства. Нэнси не хотела меняться, а Арагон не мог более оставаться на обеспечении этой капризной женщины, менявшей мужчин каждый месяц. Он не хотел быть одним из, он хотел быть единственным. Ему понадобились годы, чтобы осознать ненужность этой связи. Лишь 40 лет спустя у него появились силы написать. «В моей жизни была очень красивая женщина, с которой я прожил несколько лет и для которой на самом деле я не был создан. Или, возможно, она не была создана для меня». Ревность сделала его злым и эгоистичным, и не только по отношению к своей бывшей возлюбленной,